Глава вторая. Варвара. Утро выдалось не из легких. Больше всего мне хотелось отключить телефон и лечь спать. Но я бы скорее сдохла, чем провела в этой квартире лишний час. Думать, что здесь происходило, когда я уезжала из города на несколько дней, было мерзко. Кровать вызывала множество вопросов. Муж таскал сюда любовницу в мое отсутствие, однозначно. Да и зачем ему ее таскать, когда она сама отлично ходит? К началу 12-го выжатый лимон на моем фоне выглядел бы тем еще фрешем. У меня даже злиться сил не осталось. Как не осталось и моих вещей. Спасибо цивилизации, место на складе я оформила в несколько кликов. Еще в несколько вызвала грузчиков. Может, я и погорячилась с кухонным гарнитуром, шкафом и любимым компьютерным столом. Но с другой стороны, почему я подарки дарить должна? Собираются они вить семейное гнездышко. Пусть вьют за свой счет. «Красотка», — сказала я себе, собирая в хвост волосы. Кожа у меня от природы бледная, а после бессонной ночи стала еще бледнее. И темные круги под глазами нарисовались. Спасибо верному мужу. Злость придавала сил. Но теперь не осталось ни того, ни другого. И все сильнее хотелось себя пожалеть. Совместные планы, мечты. И на всем теперь жирный крест. Краситься не хотелось. Я провела по губам помадой, брызнула духами на запястье и убрала расческу в маленький рюкзак. Обошла квартиру с тоской в груди. Я так долго считала ее нашим домом, а дом оказался оскверненным. Взяла единственный оставшийся чемодан и, расправив плечи, вышла в подъезд. Ключ консьержке, чемодан в багажник такси, себя саму на заднее сиденье. «Загородный отель «Медведь»?» — как-то уж слишком мрачно уточнил таксист. «Да». «Далековато. Судя по навигатору дороги, там так себе. Поездка будет долгая». «Ничего страшного, я не тороплюсь. И, пожалуйста, давайте обойдемся без разговоров. Я люблю тишину. Просто отвезите меня, куда указано». Мужик глянул на меня и завел машину. Что он обо мне думает, догадаться по его взгляду труда не составило. Пусть себе думает. Обо мне всю жизнь что-то думают. Раз рыжая, значит, либо бесстыжая, либо стерва. Либо и то, и другое. А раз думают, зачем разочаровывать? Я проводила взглядом подъезд, и сердце царапнуло, словно острыми когтями. Я ему 10 лет своей жизни. А он? Чтоб ему яйца отморозить, а ей всю жизнь с импотентом прожить. «Здесь есть какое-нибудь кафе?» — спросила я, вглядываясь в снег. В буквальном смысле в снег, потому что вокруг, кроме него, не было ничего. Время от времени по обочинам мелькали засыпанные снегом кусты и деревья. С полчаса назад мы проехали деревеньку, и я даже увидела во дворе одного из домов человека. Но больше не было ничего. Водитель усмехнулся и свернул на указатели. Снова появились деревья. «Скоро уже приедем. Кафе были раньше». «Раньше — это 1,5 часа назад?» «Примерно». Я снова посмотрела в окно. Оля сказала, глушь реальная. Для меня глушью было все, где не ловит интернет. Но надо учитывать, что я, в отличие от нее, последний раз в поход ходила в старших классах. Про ночевку в палатке посреди леса и сплавление на байдарках и говорить нечего. «В следующий раз, если предпримете такую вылазку», проворчал водитель, пытаясь проехать через сугроб, «пишите в комментариях, что вам нужен внедорожник». «Но мы же едем, и вроде на невнедорожнике». «Если сильнее заметет, можем и не проехать. Благо, осталось не так много». Я не ответила. «Ну, конечно, по расчищенным дорогам удобнее. Снимать квартиру за мой счет Лешеньке вот тоже удобно было. А теперь все самому придется. Валечку содержать, детскую обставлять». «Козел!» — процедила я себе под нос. «Простите», — водитель посмотрел на меня. «Я вам ничего не говорила, это так. Свое в голове». Он покосился на меня, но комментировать не стал. Несколько раз в снегу мы все-таки буксанули. Каждый новый раз таксист хмурился сильнее и сильнее. А когда мы, наконец, подъехали к воротам, над которыми висела надпись из коварных букв «Медведь», разве что не перекрестился. Вытащил мой чемодан и, моргнув фарами, поехал во свояси. «Ну и скорость, дядя!» Я проводила его взглядом. Выдвинула ручку чемодана и повезла по единственной расчищенной дорожке. Была она настолько узкая, что пройти по ней мог разве что ребенок. Чемодан то и дело застревал, приходилось вытаскивать его из снега рывками. «Вы кто такая?» Я развернулась на голос. Прямо из леса на меня шел медведь. Нет, не медведь, конечно, но очень похожий на него мужик в коричневой куртке с отделанным мехом капюшоном. «В смысле кто? Отдыхать приехала?» «Мы не работаем», — отрезал он, смерив меня таким взглядом, словно я плесень на банке клубничного варенья. «Могли бы и поприятнее охранника найти. Такой всех постояльцев распугает». «Как это не работаете, если я оплатила номер на 2 недели?» «Вы не могли оплатить номер». «Но я его оплатила». Вытащила телефон и сунула мужлану. «Вот, не верите? Посмотрите сами». Он взял у меня мобильный и с мрачным видом глянул на дисплей. «Что за дьявол?» Процедил сквозь зубы и вернул мне телефон. «Люся, мать твою! Сука!» Посмотрел на меня. «Езжайте обратно, деньги я верну». «С какой стати я поеду обратно? Никуда я не поеду. Я оплатила на 2 недели, люкс. Так будьте добры, скажите своему администратору, чтобы заселили меня. А еще лучше, знаете что? Директора позовите». «Да, хамло». Он еще раз посмотрел на меня и покривил губами. «Туда идите», — махнул на виднеющихся метрах в 50 дом. «Хорошо. Тогда донесите мой чемодан». «Сами несите. Вам нужно заселиться, так заселяйтесь». Он пошел вперед. Снег под его здоровенными сапогами скрипел. Метель задувала мне в лицо. «Говнюк!» — процедила я и поперла чемодан дальше. «Ну, я тебе устрою».